Местное светило, на вид мало отличимое от земного, окончательно покидало небосвод в 10 часов вечера. К этому времени изрядно темнело. Дворец и его окрестности освещали фонари. Около 1500 ламп, заключенных в стеклянные футляры, неплохо разгоняли тьму и позволяли даже ночью свободно бродить по аллеям, лужайкам и двору. Кроме того, освещение позволяло охране осматривать все закутки. Незамеченным проникнуть к резиденции короля не мог никто. Наемники прибыли с прогулки как раз в тот момент, когда фонарщики из специальной дворцовой службы зажигали фонари. Простой с виду процесс был превращен в целую церемонию, и около 20 людей с удовольствием играли в нее каждый вечер. В этом заключался смысл их жизни. Герман и Кир понаблюдали за работой фонарщиков и направили коней в конюшню. У ворот они с некоторым трудом спрыгнули на землю. Архип хотел было дать команду конюхам увести коней, но наемники пожелали лично распрячь подуставших скакунов и почистить их. «По ходе за нас этого делать никто не будет», — пояснил Герман. «Надо привыкать». Сержант ничего против не имел. Влиятельные люди, не чурающиеся простой работой, вызывали только уважение. Он показал, как расседлывать коней, как убирать сбрую, а конюх объяснил порядок чистки скакунов, правила кормления и ухода. Земляне внимательно слушали и старались сделать все, как говорят. «Да, это не машина», — посетовал Кир. «Тут только заправить, осмотр и ремонт в мастерских». «Привыкай, тут мастерские, заправка ты сам». Друзья посмеялись. Детали и мелочи, которых они не принимали в расчет и вообще о них не знали, на самом деле занимали значительное время и отнимали много сил. «Говорил, БРДМ надо было брать. Взяли бы прицеп с баком топлива и все дела». «Тебе же объяснили. Такой большой груз могли не перетащить сюда. Все оракулы передохли бы. А кто обратно вернет?» Кир развел руками. «Обидно, да?» У входа во дворец высоких гостей встречал первый министр. После королевского приема он переоделся в одежду темных тонов, более простого покроя. И на взгляд землян выглядел значительно лучше, чем в цветастом попугайском наряде. Позади Валдилея стоял рослый слуга с ручным фонарем. «Как прошла прогулка?» – спросил министр. «Нормально», – буркнул Кир. «А вот завтра будет ненормально». «Это с непривычки», — с трудом погасил улыбку Валдилей. Усталый и недовольный вид Кира был комичен. «Вы быстро привыкнете. Я пришел проводить вас в ваши покои. Примите ванну, поужинайте, и силы вернутся». «Ванна — это хорошо, но не мешало бы еще пару массажисток разогнать кровь». «Хорошо», — менее уверенно ответил министр. «Вам пришлют лучших королевских массажистов». «Алле, уважаемый!» — воскликнул Кир. «Я сказал массажисток. Разницу улавливаешь?» «Да, но...» Первый министр бросил на Ветрова встревоженный взгляд. «Но господин Герман является будущим женихом ее высочества принцессы». «Не гони пургу!» — перебил его Кир. «Невеста одно, массажистки — другое. Или Ферлаг до сих пор целибат блюдет?» Валдилей побледнел, покосился на слугу, стоявшего с невозмутимым лицом. «Личная жизнь его величества не подлежит обсуждению и огласке. И наша тоже. Так что делай дело молча. Как и с его величеством», — ехидно произнес Кир. «Все ясно». Валдилей чуть склонил голову. «Хлопот с этими землянами не оберешься. Вся надежда, что хлопоты и траты не будут лишними». «Все будет», — негромко произнес министр. «Следуйте за мной». «Молоток?» — похвалил Кир и подмигнул Герману. «Ты как?» Тот пожал плечами. Особой тяги к любовным утехам не испытывал. И день напряженный, да и поездка силы отняла. Но против массажа ничего не имел. Дворец даже ночью был многолюден. Слуги, придворные, охрана сновали по коридорам и переходам. Выходили из-за поворотов и из темных закутков. Доносились шаги, приглушенные голоса, восклицания. Один раз Герман отчетливо расслышал сдавленный стон. Стонала женщина. Причем не от боли. Валдилей тоже услышал, метнул на черную ширму, скрывавшую дверь, недовольный взгляд и поджал губы. Кир подмигнул Герману. Целибатом во дворце точно не пахнет. Переусердствовал министр с охранной чести будущего королевского зятя. Видимо, Валдилей серьезно воспринял предупреждение относительно вещей важных гостей и выставил у дверей покоев дополнительную охрану. Два дюжих статных молодца в лейб-гвардейских мундирах стояли в коридоре, ретиво поглядывая по сторонам. Кроме сабель у них было по два пистолета. «Валдилей беспокоится за наши вещи или за жизни излишне любопытных придворных?» – подумал Герман. При виде первого министра гвардейцы щелкнули каблуками сапог и вытянулись в струнку. Валдилей подождал, пока Герман откроет двери, и сказал: «Ужин сейчас доставят». Кир насмешливо напомнил: «И массажисток не забудь, и смотри, толстушки нам не нужны». Лица у гвардейцев вытянулись до предела, а глаза полезли на лоб. Министр бросил на них косой взгляд и коротко кивнул. «А охрану можно снять». Кир подмигнул гвардейцам, закрыл двери перед носом Валдилея и довольно рассмеялся. Герман неодобрительно покачал головой. «Не стоит, наверное, так с министром. С другой стороны, пусть не лезет с советами, когда не просит». Моралист выискался. Ужин принесли быстро. Несколько больших подносов с разнообразными блюдами, три бутылки вина, фрукты, сладости. «Это называется ужин», — покачал головой Кир. «Совсем за диетой не следят». «Диета — роскошь сытого времени», — сказал Герман. «Пока есть угроза голода и не всегда хватает хлеба, люди насыщаются впрок». «Вот именно». Кир подошел к столу, снял крышку с блюда, принюхался. «Мясо в какой-то подливке. О, а здесь рулет. Так, паштеты, холодные закуски. Это вроде холодца. Угроза голода, говоришь? Угроза пережрать». «Ну, к королю и дворянам это не относится», — внес поправку Герман. «И к нам тоже». Кир взял одну из бутылок, пригляделся к скромной этикетке. «Красное мягкое вино. 308 год Хартемена. Винодел Эльт Пажа. Они ведут отсчет от первых хроник, что ли?» Он поднял голову, вопросительно посмотрел на Германа. «Мягкое — это как наше полусладкое вроде. Будешь?» «Не хочу пока», — ответил Герман. «Пойду приму ванну, а то после этих скачек, как после спортзала, потом несет». «Давай, давай». Кир открыл бутылку и наполнил высокий фужер. «Я пока попробую изделие мэтра Пажа. И тут еще красное столовое и белое особое. Мы пили такое с королем. Кстати, поторопись, нам надо быть в форме. Скоро прибудут девочки. Валдилей, наверное, лично отбирает кандидаток. Следит, чтоб не пухлые и не веслозадые. Посмотрим, какой из него сутенер». Кир изобразил руками воображаемую фигуру и заржал. Герман хмыкнул и махнул рукой. «Не наезжай на него, нормальный дядя». Кир вдруг оборвал смех и вполне серьезно произнес. «Все они здесь нормальные, если чуют твою силу. А если нет, нам нельзя давать слабину, Гер, сожрут. Ты верно сказал, это другая эпоха. Здесь еще бывает голод, и за кусок хлеба дерутся насмерть. Слабые не выживают. Здесь не любят слабых». Герман покачал головой и не ответил. Кир прав. Хотя и дразнить местных тоже не след. «Легкого пара», — напутствовал Шилов. «Иди, а то мясо остынет». Как и при каждом королевском или царском дворе, здесь тоже были фрейлины. Часть состояла при умершей уже супруге Ферлага, часть при его дочери. В основном это были дворянки, хотя и не все. В Хартемене дворянство, как класс, еще не завершило свое образование, и столь высокого ранга могли достичь люди неродовитые, но отмеченные воинской доблестью, долгим безупречным служением, верностью королю. Их дети уже рождались потомственными дворянами. При дворе служило немало людей, часть из них рассчитывала на титул, кто-то готовился его получить. Понятно, что и дочерей своих они стремились определить при дворе, желательно при принцессе. А кто-то был не прочь уложить дочурку в постель к королю, который после смерти жены, хоть и горевал сильно, но безвременно обрывать личную жизнь не желал. Словом, выбор был. От простых кухарок и служанок до знатных и полузнатных дам юного и молодого возраста. Первый министр страны и близкий королю человек, конечно, был в курсе всех амурных дел во дворце. И уж отыскать пару девушек мог всегда. Главное, чтобы они не возражали и умели держать язык за зубами. С первым проблем не возникло. Загадочные и странные пришельцы из другого мира, видные и вполне симпатичные мужчины, вызывали вполне понятный интерес у женского пола. Кое-кто был не прочь познакомиться с ними поближе. Ну а второе условие – одно из основных правил для тех, кто хотел снискать успех при дворе. Болтунов нигде не любят, хотя сплетниц терпят, как источник дополнительной информации. Земляне успели принять ванну, перекусить и отдать должное вину, когда в двери постучали. На пороге возник какой-то пестро одетый субъект и с торжественным видом произнес: «Массаж для высоких гостей Его Величества!» Выдав эту фразу, он отступил в сторону и пропустил вперед двух девушек. Кир, открывший двери, замер в двух шагах с бокалом в руке, внимательно рассматривая девиц. Молоды, лет по 20, а то и меньше. Неплохо сложены, во всяком случае не пышки и даже не упитаны, как было принято в это время. Рост где-то 160-165. Одна блондинка, вторая шатенка. Длинные платья облегают фигуры, подчеркивая достоинство. Весьма впечатляющие достоинства. Смотрят свободно и даже с интересом. Ни тени страха или нежелания. На губах слабый намек на улыбки. Каждый в руке держит что-то вроде небольшого лукошка, прикрытого тканью. Наемники, повидавшие многое, обратили взгляды на руки. Руки скажут о девушке, если не все, то уж немало. Пальцы тонкие, кисти узкие. Кожа чистая, но без бледности. Ногти аккуратно подстрижены и покрыты лаком или чем-то еще. И вообще косметика на лице есть, но без фанатизма, не в 5 слоев штукатурка. И волосы, что собраны в затейливые прически, свои, не парики. Кстати, платья довольно легкие. Явно нет 20 нижних юбок и чего-то там, что подкладывали или надевали женщины в 19 веке. Кир довольно улыбнулся и подмигнул Герману. Министр хоть и ирился, но пожелания гостей учел. Вон каких девочек подогнал. «Прошу, милые дамы», — склонил Кир голову. «Мы рады видеть вас». Девушки синхронно присели и заулыбались. Кир вновь растянул губы в улыбке. Видать, никаких проблем не будет, и это радует. Проблем и не было. Юные дамы, камеристки, супруги брата короля оказались общительными, смешливыми и без претензий. С удовольствием попробовали блюда, продегустировали все 3 сорта вина и легко поддержали беседу. Говорили ни о чем и обо всем сразу. Обычный легкий треп, предшествующий более тесному знакомству. Кир первым увел шатенку по имени Ниленда в свою комнату под предлогом показать скромное жилище королевского гостя. Вторая девушка, Бренда, пересела ближе к Герману и спросила: «А где твоя комната?» «Там», — кивнул в сторону двери тот. «Кстати, как насчет массажа?» «Конечно», — без промедления ответила Бренда и похвастала: «Я знаю 3 вида. после бани, после работы и любовной». «Разберемся», — хмыкнул Герман. «Девушки и впрямь без комплексов». «А что в лукошке?» Лукошка называлась «Местаж». Специальная сумочка для косметических принадлежностей. Девушки складывали туда всевозможные кремы, мази, притирания. «Там и для массажа масло есть», — пояснила Бренда. «Тогда давай попробуем». Осмотр комнат и массаж заняли порядка 2 часов с перерывом. Пары поочередно удалялись в ванную, потом еще посидели за столом. Вид у всех был довольный, умиротворенный. Наемники после насыщенного дня и активного отдыха с девушками уже позевывали. Видя это, камеристки начали собираться. «Вы нас проводите к левому крылу?» — спросила Неленда. «А это где? Мы дворец толком не знаем». «Недалеко. Мы покажем дорогу через задний двор, так короче, чем по дворцу». Кир потянулся и шумно выдохнул. Идти было лень, но отпускать девчонок одних тоже не стоит. Хотя, что могло произойти с ними во дворце короля? Он вопросительно посмотрел на Германа. Тот встал, зевнул, прикрывая рот кулаком. «Пойдем, перед сном свежим воздухом подышим». Оделись быстро. Оружие хотели оставить, но снимать с ремней кобуры и ножны было лень. Ладно, невелика тяжесть. «На дорожку», — объявил Кир, наливая всем вина. «А что это такое?» — спросила Неленда. «О, это старый обычай у нас выпить перед уходом. Там много чего есть. На посошок, стременная. Черт, забыл, Гер, что там еще?» «Да ладно», — махнул тот рукой, — «поехали». Наемники научили камеристок еще одному обычаю — чокаться бокалами. Девушкам это понравилось, и они с удовольствием повторяли его. —